То есть иногда имя, которое звучит в тексте, оно является ключом или для более глубинного понимания, о чем написано. И обманулись князья мемфисские. А Мемфис означает «жилище добрых». «Жилище добрых». «Гавань добрых». Скажите, как это тут связать с чем? А очень просто. Вы знаете, что сегодня во главе земли высокопоставленных этого мира стоит теория эволюции. Теория эволюции. И гуманизм. Теория эволюции проповедует гуманизм. А гуманизм очень похож на христианство. То делай доброе всем. Наблюдай, чтобы кто-то не казался без внимания. Глава земли, Мемфис, гавань добрых, добрые, но не говори о Христе. Делай доброе, пожалуйста, везите гуманитарку, знайте, где у вас есть бедные, но Христа не проповедуйте. Это обман. И многие христиане так делают. Они думают, лишь бы доброе сделал. Ну кто доброе сделал? Буду говорить о тебе, что ты добрый. А то, что Христос тебя сделал добрым, то ты ж не говоришь. Вы меня понимаете разницу между гуманизмом и христианством? Почти одно и то же. Но одна деталь есть. Но о Христе, о Боге не говорите. И сегодня в Европе какая тенденция? Уже начинают приказывать. Не говорите, что только спасение во Христе. А вообще пути ведут ко спасению. И мусульманство ко спасению, и Будда ко спасению ведет, и тот ко спасению ведет. Почему-то вы считаете, что только во Христе спасение, а в остальных что, нету? Давайте будем добрыми ко всем. Ну это же доброе, это уже не доброе. И мы сегодня в Писании знаем, что есть один путь во спасение в святую вечность. Этим путем является Иисус Христос. Так что слава Ему и благодарение. Почему я это говорю сегодня? Я встретился на практике у себя дома, когда у нас есть, такое служение, оно зарегистрировано, в органах власти, это кормить детей. Так одна часть, они кормят детей в церкви, они кормят, и о Христе говорят. А другие подумали, сказали, слушайте, так если нам не говорить о Христе, так нам же дадут любой дом, нам дадут любую столовую. А нас напишут в газетах, что мы вот такие кормят детей бесплатно. И вы знаете, и разделились. Разделились. Я говорю, а какая польза, что о вас напишут? Какая польза, что вы тратите деньги, вы накормите детей, они почти бандитами станут. Вы же их не учите Священному Писанию. Гуманизм и христианство. Пожалуйста, не упадайте в эти крайности. Они не принесут пользы никакой. Я недавно был в Литве, я говорю о том, что надо о Боге говорить. И один из братьев, он рассказал такую историю. Там есть центр реабилитации наркоманов. Там наши братья работают. Они получают поддержку какую-то. Но говорят, что они, значит, проходят курс, и потом через некоторые опять возвращаются. И некоторые по 4 раза проходят. Я так слушаю, думаю, почему? У нас, допустим, тоже есть Барановичи, центр реабилитации наркоманов. Так там 70% остаются. Но 30% все равно некоторые. Но 70% это много. Это из 100 наркоманов 70 остаются нормальными людьми. Они уже не колются, они нормальные люди. А у них там каждый 5 проходит. Он мне начинает рассказывать. И вы знаете, что он рассказал? Говорит, однажды он мне просто открыл разницу, почему так. Говорит, призвали они меня там какую-то работу сделать, там крышу покрыть, что не помню, что он там делал. Ну, говорит, я смотрю, что наркоманы, говорит, молятся, значит, поют псалмы, радуются вроде, потом щели, закурили. Я говорю, прошу, а что это такое у вас? Они говорят, а что? Это что, нельзя, что ли? Я говорю, ему писание показываю, что это не потреб, что-то так далее, это так далее. А нам никто не говорил об этом. Он подходит к брату, тому, который во главе. Слушай, говорит, почему ты не говоришь? Он говорит, нам нельзя говорить. У нас есть устав, и в нашем уставе написано, что ограничивайте их только со стороны наркотиков. Но не ограничивайте их в других грехах. Потому что если нам донесут, что вы их обличали, допустим, за курение, мы вам, говорит, денег не дадим помощи. А там где-то довольно приличную сумму в евро дают. Я говорю, я не могу. Ты можешь сказать об этом о грехе, а я не могу. И я понимаю, почему они назад возвращаются. Они во грехе. Они не свободные люди. Они не могут знать, если почему-то делают добрые, но о Боге, о святости не говорят. Это гуманизм. А он не исправляет ничего. Это временное явление, оно не делает переворота внутреннего, сердца не исправляет. Поэтому я просто на это обращаю сегодня внимание, потому что если это проникает в среду христиан, если они не видят разницы в этом, то надо сказать, что есть разница. Есть большая разница, и мы ее не можем проигнорировать, эту разницу. Надо учитывать, иначе наш труд будет напрасным и никому не нужным. И никому не нужно будет. Поэтому пусть Господь благословит нас для того, чтобы мы действительно могли, ну, понимать вот эту истину. И дьявол таким образом держит. Он чаще выдает, это хорошо делаете, а вот это не делаете. А это тот крючок, с которого не сорвешься никак. Здесь не обойдешь никак, надо правильно все делать так, как надо. Пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы в будущее время мы не путали эти две вещи. Если я добрый, но не сказал, через кого я добрый, то я напрасно живу на земле. Я напрасно ем хлеб, который Бог дал мне. Я напрасно использую здоровье, которое Бог дал мне. Ну, добрый буду, да и еще среди людей. А толку с того, что я добрый? А если смотреть в корень проблемы, то я не делаю то, что надо делать. Книга Исход, 8 глава, 25-28 стихи. «И призвал фараон Моисея и сказал, пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». Уже фараон не может выдержать. То не пущу, нельзя, а тут смотрит, ничего сделать нельзя. Ладно, уже идите. Но дальше что он говорит? Но мы, потому что в их земле, то и живи во грехе и служи Богу. Ну, на земле греха. А Бог же не принимает такого служения. Это мы думаем, что если нам это приятно, то и Богу приятно. А на самом деле нет. Не всегда то, что нам приемлемо, и Богу приемлемо. У него свои стандарты, у него свои законы. У него свое мышление, святое мышление. Он не все принимает. Но Моисей сказал, нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу Богу нашему. Если мы отвратительно для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли нас камнями? Мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу, Богу нашему, как он скажет нам. И сказал фараон, вот что, слушайте, что он сказал. Я отпущу вас принести жертву Господу, Богу вашему, в пустыне, только не уходите далеко. Идите, ходите вы в молитвенный дом, пойте вы в псалмы, но не будьте вы такими уже святыми. Но будьте вы как все люди. Зачем вам уходить далеко? Вы понимаете, в чем сущность? Идите, но живите так, чтобы я мог проконтролировать вас. Чтобы в любое время мог воспользоваться вами. А так идите. Молитесь, пойте псалмы. Ну и покуривайте дома, чтобы никто не знал. Тут никто ж не знает. Или немножко там где-то выпей, только смотри, чтобы никто не знал. А? Ты ходи в молитвенный дом. Ходи, песни пой, только ж не уходи далеко. И вот сегодня мы видим, насколько это сильная проблема. Люди иногда ходят годами, но далеко не ушли. Далеко не ушли. Вспыльчивые, раздражительные, характер никуда не годный. Не ушли далеко. Вы поймите правильно, что спасение мы получим не за стаж наш, который мы имеем христианский. И не за то, что мы молимся. И не за то, что мы Библию знаем очень хорошо, а за характер христианский. Если его нету, если мы не умеем строить взаимоотношения, если не умеем прощать друг друга, не умеем умещать друг друга, мы никогда не войдем в святую вечность. Вот то, что будем, это надо, я ж не говорю, что не надо читать. Я не сказал, что стаж ничего не значит. Но я сказал, что это не пропуск. Пропуск характера, святость, способность жить с людьми. И при том, не тогда, когда кругом хорошо все, а когда кругом плохо. Когда кругом хорошо, то все мы хорошие, правда? Но стоит только нам на ногу наступить, совсем по-другому будет. И один из братьев сейчас в Америке живет. Он, говорит, рассказывал, говорит, ехал в автобусе, ехал в собрание. Я рассказывал об этом когда-то. Ну и говорит, а в нашей, чтобы это была толчая в автобусах, там, чтобы ворваться в автобус, надо было вот так вот руками, грудь вперед, и двери захлопнуешь, ты висишь, ногами болтаешь, но едешь. Это уже счастье большое. Едем, все. Вы помните, кто жил в Союзе? Едем зато. Ну и говорит, в этой тесноте, говорит, он наступает, женщина стояла перед ним, и он наступает, ей, значит, нечаянно на ногу сзади. Значит, это очень больное место, вот сюда вот наступить. Это в самом деле больно. Она отворачивается, ну и по-белорусски, «Куды ты прешься?» Значит, такими глазами злыми, «Куды ты прешься?» Он говорит, извинился, ну и едут дальше. Смотрит, она выходит на той остановке, где ему надо выходить. Выходит, смотрит. Поворачивает на ту улицу, где надо парфюм дом молитвы идти. Думает, тоже, наверное, сестра в собрании идет. Ну, кто ее знает, может быть, потом выходит на последнюю прямую, уже точно в дом молитвы идет. Подходит к ней, говорит, догоняет, говорит, ну, слушай, а мы, говорит, с тобой в одно место промся. Она, говорит, как увидела, побледнела, покраснела. Она не знает, что сказать. Я думаю, уже собрание для нее было не собрание в тот день. Пожалуйста. Когда все хорошо, сестра. Когда наступил на ногу львица. Говорит, мать твоя львица. Бывает такое. Ну и братья львами бывают. Я хорошо даю отчет тому, что говорю. Но это ж ненормально. И как раз то Господь нас испытывает именно в такой обстановке. Почему мне так тесно? А когда свободно, мы все свободны. Смотрите, как мы сегодня улыбаемся здесь все. Святые на все 100%. А я думаю, кто тебе знает, что ты обо мне думаешь? Вот трепло. Говорить могло бы за 2 минуты сказать, он уже 20 минут или 30 говорит об этом. Ну, но снаружи святое все хорошо, нормально, улыбаемся, поем. А в жизни дома, наверное, гав-гав, кусь-кусь. А что вы думаете? Не бывает так. Бывает. И говорит, да как? Твой муж так себя ведет. Ни за что не бросил. Он же такой хороший. Он же всем поможет. Он никому не откажет. Он готов на все 100%. Ну, а дома совсем другое бывает. А дома совсем другой человек. 2 разных человека. Поэтому я просто обращаю сегодня на это внимание. Чтобы мы уходили и подальше уходили от этих границ дьявольских. Потому что кто нам больше всего вреда делает, если не мы сами себе, что власти? Нет, пока что нет. Даже у нас в Белоруссии пока что нет. Основные проблемы – это между собой. Основные трудности – неумение жить друг с другом. Мы хотели бы, чтобы мы жили среди святых людей. А я вам скажу одну вещь такую, которую я неоднократно говорил. Если нас поселили среди святых людей, мы никогда не сформируемся христианами. Вот это парадокс мышления, но это так. А там, где люди несовершенные, там нас обидят, там нас наступят на ногу, там нам скажут не то, что надо. И мы тут же открываем, кто мы есть на самом деле. А так на нас дули бы вокруг, обходили к вам, и святые были бы. А так в несовершенных церквах вы нигде не найдете совершенной церкви. И это хорошо. Здесь вас так отшлифуют, как никто другой, особенно братья и сестры свои. Научат всему, и терпеть научат, и прощать научат. Всему научат, потому что не уживешь так просто, если не научишься. Поэтому, пожалуйста, не думайте, что где-то в другом месте вам будет лучше, если вы думаете бежать. Лучше не будет. Лучше не будет. Научись жить тот сон, который ты есть. И когда ты сумеешь жить по-христиански, значит, ты христианин по-настоящему. А если не умеешь, значит, далеко не отошел от этих границ. Далеко не уходите только. Идите, но далеко не уходите. И, к сожалению, некоторые совершенно не ушли. Может, даже и на этой земле находятся. Кто-то ушел. Но вот уловка. Да еще будут смеяться над теми людьми, которые хотят святиться. О, святой пошел. Ну, так? Ну, может быть, у вас и не так. Я ж не говорю, что все такие плохие. Но такой повод я слышал сам. Ну, святоши. Это верующие, а верующие говорят. Если бы то не верующие говорили, то ладно, они другого не знают, они не умеют по-другому говорить. А вот когда сами мы с собой не умеем, это уже совсем другой вопрос. Особенно в семье жить. Говорят, кто научился жить в семье по-христиански, тот в любой обстановке будет по-христиански жить. Потому что там о нас все знают. Для нас мы святые люди, а моя жена лучше всех знает, какой я святой. И ваши тоже знают, какие вы святые. А здесь вот ну, нормально, все, сидим, все хорошо, все нормально. А дома знают, какие мы святые. И где наши минусы. И если уже в доме своем порядок, когда мы умеем умещать, а здесь надо знать, что надо уместить друг друга. Потому что есть некоторый период времени, когда человек старается, стремится, но не может. И его надо уместить просто. Вот таким, каким он есть на сегодняшнее время. Завтра он будет другим, а сегодня он такой. Он не может быть, он хочет, но он не может сегодня быть другим. А завтра будет, его надо уместить. А у нас он не умещается часто. Ну, почему-то такая мысль приходит. Очень часто конфликты бывают у мужей с женами. Когда один хочет перестроить другого. Не все надо перестраивать. Надо к чему-то приспособиться просто. Вы поняли меня? Надо просто принять таким, как он есть. Не все надо перестраивать. Когда дело касается греха, я об этом не говорю. Тут вопрос однозначно. Давай освобождайся. А вот я не раз просто простенько говорю. Я не люблю гречку. Ну, не люблю и все. И меня уже не перестроишь. Ну, понимаете меня? Меня не перестроишь. И уже, я, допустим, кушаю дома, жена любит гречку. Но у меня тогда есть возможность угодить. Знаете, что такое угодить? Это когда себе на минус, а кому-то плюс даешь. Но всегда угодить – это минус для себя. А Писание говорит, как надо жить? Просто или угождать? Ходил Енок перед Богом и не стал, он угодил Богу. Да? Угодил. То есть Бог давал ему свободу. Ты можешь делать вот и так. Это не касается греха. Но я люблю вот так. И он делал то, что Бог любил. Он угодил. А мы часто говорим, как? Это я что, для себя отдельно готовить буду, нашелся. Ешь, что поставила. Перебираешь. Ну да. Может, если перебирать, может, в самом деле надо тормознуть. А может, иногда надо просто угодить. А что сделаешь? А что сделаешь-то так? И это не надо перестраивать совершенно. А мы часто пытаемся перестроить. Я как-то беседую с одной семьей. Говорит, знаешь что? Говорит, все хорошо. Все хорошо. Но как, говорит, как я не люблю, когда моя жена мне пальцами в ребра. Вот так вот. Не люблю. Сколько раз я ей говорил? Ну не надо, я не люблю. Все равно делает, говорит. Да зачем? Если она не любит, ну зачем ты это делаешь вообще-то? Ну не перестраивай. Да не надо перестраивать. Ну что тебе, трудно обнять, поцеловать? Нет, обязательно будет делать то, что не нравится. Перестраиваешь, чтобы приучить. Зачем? Зачем это делать все? Оно никому не надо совершенно. Да вы, наверное, я просто намек сделал, а вы найдете многие вещи в своих домах, которые действительно вот, делаются то, что не надо делать вообще-то. Ну неужели нельзя не обратить внимания? Неужели нельзя оказываться для людей? Вот именно будь таким, как я. Но я единственный экземпляр в мире, больше таких нет. Как и вы так же. Я же не говорю, что я особенный. Вы единственный, больше нет таких, как вы. Есть что-то индивидуальное, и я должен подстроиться под это. А что я могу сделать дальше? Уже будут конфликты, если это будет нарушаться. Потому пусть Господь сегодня благословит вас. И старайтесь чем подальше уйти. А дьявол будет говорить, иди, но не уходи далеко. Не уходи далеко. Еще один важный пункт. Книга Исход, 9 глава, 8-11 стихи. Это тоже вот исход из Египта. Кстати, это очень интересное место, исход из Египта. Вот когда вы почитаете, вы найдете в Откровении. В Откровении все то было. И град, и огонь, и вода в круг превращалась, и саранча нападала, помните? Ну, очень интересно. Это об одном и том же идет речь, только на различном уровне. Вот почитайте дома. И тьма была, и там тьма, и там было все. И сказал Господь Моисею и Аарону, 9 глава, 8-11 стихи, возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона, и поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами во всей земле египетской. Они взяли пепла из печи и пристали пред лицо фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. И не могли волхвы стоять перед Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Я здесь не буду идти параллельно точно по этому месту Писания. Меня интересует пепел, который бросили к небу, и когда он стал оседать, нарывы пошли. Знаете, пепел бывает тогда, когда сожгут что-то, правда? Когда что-то сожгут, уничтожат, остается пепел. И Писание говорит так, когда мы читаем книгу пророка Осии, они говорят, люди того времени, старейшины, пожирают своих священников, они разжигают огонь. Помните это место Писания? Я вам напомню другое место. Я говорил на тему о служении священника, и там была такая мысль, что священник всегда должен был приносить пред лицо Господне огонь жертвенника Господня и не имел права приносить чуждый огонь. Помните? Вот был огонь, который был от Господа. Кажется, огонь есть огонь. Какая разница, какой огонь? Но на самом деле есть разница. Ну, я не хочу вас запутать очень мудрыми рассуждениями, но есть такое выражение «пламень огня». Так вот, огонь – это химическая реакция невидимая, а пламень – это результат уже видимый. Результат видимый. Поэтому есть значение, что горит. Пламень один, а гореть-то могут разные вещи – И Господь говорил, приносите пред лицо мое огонь всегда чистый, жертвенника, чуждого не приносите. И когда Надав и Авиу принесли чуждый огонь, то Господь их поразил сразу за чуждый огонь. Так вот я вспоминаю, кажется, 4 глава Иеремии, то, что не помню, могу ошибиться. Он говорит так, слова, которые ты будешь говорить, или слова мои, будут огнем, а этот народ дровами.